Подглавка вторая. Показывали нам неподалеку от дворца тот домик, в котором несколько уже лет сряду жил тогда историк Карамзин. Примечание. Начиная с 1816 года, Карамзин поселился в Петербурге, живя летом и осенью в Царском селе, где по приказу Александра I для него был отделан один из кавалерских домов с маленьким кабинетом во флигеле. Он сохранился до настоящего времени и находится на углу улицы Комсомольской и Труда. Карамзины — симбирские старинные дворяне, но совсем неизвестные, пока не прославился написавший русскую историю. Примечание. Намерение Карамзина стать историографом относится к 1803 году. Первые 8 томов истории государства российского появились в 1818 году. Они безвыездно живали в своей провинции, и про них не было слышно. Карамзин-историк в молодости путешествовал по чужим краям и описал это в письмах, которые в свое время читались на расхват, и очень хвалили их, потому что хорошо написаны. Но я их не читывала, а с удовольствием прочитала его чувствительную историю о бедной Лизе. И так как была тогда молода, и своей горести у меня не было, то и поплакала, читая. Примечание. Заграничное путешествие Карамзина состоялось в 1789-1790 годах, а в 1791-1795 годах в московском журнале и альманахе «Аглая» появлялись отдельные главы писем русского путешественника. Отдельным изданием книга вышла в 1798-1801 годах. О сложной творческой истории писем и об их своеобразной жанровой природе смотри в статье Лотмана и Успенского «Письма русского путешественника Карамзина и их место в развитии русской культуры» в книге «Карамзин. Письма русского путешественника». Издательство подготовлено Лотманом Марченко Успенским. Ленинград, 1984, серия «Литературные памятники». Говоря о сложной и многослойной смысловой нагрузки текста Карамзина, авторы статьи справедливо утверждают, по мере приближения к миру Карамзина перед читателем раскрываются богатство и сложность ассоциаций, игра точками зрения, та многослойная структура смысла, которая делает письма произведением, непосредственно предшествующим прозе Пушкина. Повесть «Бедная Лиза» впервые была напечатана в московском журнале за июнь 1792 года. Он жил тогда на даче у Бекетова под Симоновым монастырем и так живо все описал, что многие из московских барынь начали туда ездить, принимая выдумку за настоящую правду. Примечание. С Платоном и Иваном Бекетовыми Карамзин подружился еще во время учения в пансионе Шадена. Читательский восторг по поводу повести Карамзина ярче всего выразился в том факте, что так называемый «Лисин пруд» возле стен Симонова монастыря, стал излюбленным местом прогулок московского общества. Его даже начали с тех пор называть «Лизиным прудом». Биограф Карамзина писал: «Бедная Лиза владела сердцами русских читателей 15 лет без соперницы, и только в 1808 году она разделила свою славу с Марьиной Рощей и потом Людмилой, первой балладой Жуковского, еще лет на 20». Карамзин. Материалы для биографии. Часть первая, страница 205. Видя, что ему повезло, он напечатал немного спустя еще другую историю, которая тоже очень всем полюбилась, Наталью, боярскую дочь, а после того Марфу-посадницу. Примечание. Наталья, боярская дочь, была напечатана в номерах 10-11 московского журнала за 1792 год, часть 8. Марфа-посадница или покорение Новгорода в номерах 1-3 журнала «Вестник Европы» за 1803 год. Многие его критиковали за то, что он пишет разговорным языком, а другие его за это-то именно и хвалили. Мне все эти три истории очень нравились, и Дмитрий Александрович их весьма одобрял. Когда Карамзин задумал писать русскую историю, многие над ним трунили и говорили: «Ну где же какому-нибудь Карамзину тягаться с Татищевым и Щербатовым?» Примечание. Об истории российской с древнейших времен Татищева смотри примечание 3, главе 1. История российская от древнейших времен в 15 частях Щербатова, 1733-1790, выходила в Санкт-Петербурге в 1896-1898 годах. Повествование оканчивалось на 1610 годе. На деле вышло, однако, иначе. Он всех перещеголял, и Дмитрий Александрович, читая его исторические статьи, оставался всегда ими доволен и не раз говаривал мне: «Ну, матушка, этот, пожалуй, и твоего прадеда за пояс заткнет. Мастерски и бойко он пишет, и очень легко его читать». Прадед Василий Никитич Татищев. Мать Карамзина умерла, когда он был еще ребенком, и отец его женился на другой, на Дмитриевой, и, кажется, она была добрая женщина, а не злая мачеха. Примечание. Точная дата смерти Екатерины Петровны Карамзиной, рожденной Пазухиной, неизвестна. Биограф Карамзина заметил, что она скончалась во времена его младенчества. Карамзин. Материалы для биографии. Часть первая. Страница вторая. У нее был племянник Иван Иванович, с которым Карамзин был очень дружен, и через него он стал известен тогдашнему куратору Московского университета Муравьеву. Примечание. Карамзин женился второй раз на Авдотье Гавриловне Дмитриевой. Дмитриев писал об их свадьбе: «В толпе пирующих увидел я в первый раз пятилетнего мальчика в шелковом перувеньевом камзольчике, с рукавами которого русская нянюшка подводила за руку к новобрачной, окружавшим его барыням. Это был будущий наш историограф Карамзин». Отец его, симбирский помещик, отставной капитан Михаил Егорыч, соединился тогда вторым браком с родной сестрой моего родителя, воспитанную по ее сиротству в нашем семействе. Дмитриев, страница 38. Куратору Московского университета Муравьеву. Речь идет о сенаторе Михаиле Никитиче Муравьеве, 1757-1807, писателе, товарищи министра народного просвещения. Он был также воспитателем будущего императора Александра I. Этот имел доступ к государю, был человек благонамеренный, и, узнав, что молодой Карамзин вызывается писать русскую историю, довел об этом до сведения государя, который это милостиво принял, назначил жалование и приказал дозволить Карамзину пользоваться всеми архивами и библиотеками. Примечание. 31 октября 1803 года появился указ Александра I о назначении Карамзина историографом. В указе о ежегодном пенсионе в 2000 рублей, в частности, говорилось о невозбранном позволении просителю читать сохраняющиеся как в монастырях, так и в других библиотеках от Святейшего Синода зависящих древние рукописи до российских древностей касающиеся. Карамзин. Материалы для биографии. Часть первая. Страница 397. Появлению указа предшествовало обращение самого историка с письмом на имя Муравьева с просьбой похлопотать перед правительством о пенсии. Будучи весьма небогат, я издавал журнал с тем намерением, чтобы принужденную работою купить независимость, возможность работать свободно, сочинять русскую историю, которая с некоторого времени занимает всю душу мою, писал Карамзин 28 октября 1803 года. Могу и хочу писать историю, которая не требует поспешной и срочной работы, но еще не имею способа жить без большой нужды. Хочу не избытка, а только способа прожить 5 или 6 лет, ибо в это время надеюсь управиться с историей. И тогда я мог бы отказаться от пенсии, написанная история и публика не оставила бы меня в нужде. Там же, часть вторая, страницы 16-17. Это было приблизительно в 1802 или 1804 году, когда мы жили в Тамбовской деревне и узнали об этом из журнала «Вестник», который тогда получали. Примечание. В 1802, начале 1804 годов Карамзин был редактором «Вестника Европы». В декабрьском номере журнала «Прощаясь с читателями» Карамзин писал о своем будущем труде. «Милость нашего императора доставляет мне способ отныне совершенно посвятить себя делу важному и, без сомнения, трудному. Время покажет, мог ли я без дерзости на то отважиться. Между тем, с сожалением, удаляюсь от публики, которая обязывала меня своим лестным вниманием и благорасположением». Карамзин. Материалы для биографии. Часть 1. Страница 397. На ком был женат Карамзин в первом браке, я не знаю. Овдовев, он женился на дочери князя Вяземского, дальнего родственника наших Вяземских, Екатерине Андреевне. Примечание. В апреле 1801 года Карамзин женился на Елизавете Ивановне Протасовой, младшей сестре своего сердечного друга Плещеевой и родственнице жены Растопчина. Карамзина умерла летом 1802 года, оставив дочь Софью. Е.А. Карамзина была внебрачной, но удочеренной дочерью знатного вельможи Вяземского и баронессы Сиверс, и до замужества носила фамилию Колывановой. Через Вяземского и через своего приятеля Дмитриева он сделался лично известен великой княгине Екатерине Павловне, жившей в Твери. Его туда выписали, и там он представился государю, по крайней мере, так я слышала. Он читал государю отрывки из своей истории, государь остался очень доволен, и тут он пошел в гору. Обе императрицы к нему расположились, потому что он был весьма хороший человек и приятный в беседе. Примечание. По словам биографа, в конце 1809 года государь-император Александр Павлович был в Москве вместе с великую княгиню Екатериную Павловную и сказал Карамзину несколько приветственных слов, встретясь с ним на бале. Великая княгиня осыпала его ласками, познакомилась с ним, кажется, через родственника ему по первой жене графа Растопчина и пригласила к себе в Тверь. Карамзин поехал туда, пробыл 6 дней, обедал всегда во дворце и читал по вечерам свою историю великой княгине и великому князю Константину Палчу. Карамзин. Материалы для биографии. Часть 2. Страница 58. По свидетельству самого Карамзина, он не раз беседовал с Александром I о русской истории и о современных государственных проблемах. В течение 6 лет мы имели с ним несколько бесед о разных важных предметах. Я всегда был чистосердечен. Он всегда терпелив, кроток, любезен, неизъяснимо, не требовал моих советов, однако же слушал их, хотя им большую частью не следовал. Карамзин. Материалы для биографии. Часть 2. Страница 450. Государь к нему благоволил, находил удовольствие с ним разговаривать и, будучи весьма прост в обращении, для того, чтобы иметь приятного и умного человека поближе, назначил ему для летнего житья один из домиков в Царско-сельском саду. Павильон этот или домик неподалеку от дворца. Во время пожара он был в большой опасности, несколько раз загорался, но государь приказал непременно во что бы то ни стало домик Карамзина отстоять, и его спасли. Сам Карамзин, описывая в письме к Дмитриеву пожар Царско-сельского дворца, смотри выше, примечание 4, продолжал. Огонь пылал, и через 10 минут головни полетели и на историографский домик. Кровля наша загорелась. Я прибежал к своим. Катерина Андреевна не теряет головы в таких случаях. Она собрала детей и хладнокровно сказала мне, чтобы я спасал свои бумаги. Двое из наших людей заливали огонь, а с другими мы успели кое-как все вынести и отправить в поле, а сами ждали, чем решится судьба нашего домика. 3 раза кровля загоралась, но мы все тушили, и вдруг ветер затих, поворотив в другую сторону. Карамзин. Материалы для биографии. Часть 2. Страница 408. Кроме того, что государь был милостиво расположен к искусному историку, он знал, что у него на дому много редких рукописей, и за них опасался. На другой день после пожара государь сам ходил к Карамзиным в гости и навестил Екатерину Андреевну, которая была очень милая и достойная женщина. Императрица ее ласкали, и она нередко запросто со своим мужем у них обедывала в Царском селе и в Павловске.